Ты жив, но сделал глупость. Ее взгляд стал слегка укоряющим. Скоро ты это поймешь, и тебе будет очень сложно исправить это. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы помочь тебе, но это будет непросто, и у этого вновь будет своя цена. А можно подробнее? Это ни к чему. Чем естественнее пройдет процесс, тем проще с ним будет справиться. Ясненько. Теперь я верю, что у нас одна основа личности. Значит, загадки мы одинаково любим. Так как мне отсюда выбраться? Меня там немножечко дела ждут. Она молча встала со своего невидимого стульчика и потопала ко мне. Не-не, а можно как-то иначе? Вспомнились мне ощущения от прошлого моего экстренного выхода. Ты все еще не способен самостоятельно заходить в это пространство, хотя и очень близок к этому. И снова взгляд с легкими нотками укора. А значит, и покинуть его ты сам не можешь. Она уже почти подошла ко мне, как я вспомнил одну важную деталь. Стоп, фигура замерла. Остался еще один нерешенный вопрос. Озадаченный наклон головы. Как тебя зовут-то? Что ж, теперь не я один косплею камень. Силуэт девушки замер, казалось, еще более решительно, чем раньше. Воцарилась тишина. Я не знаю. Придумай его. Ты хочешь, чтобы я дал тебе имя? Оценив уровень своей фантазии, я был как-то не уверен. Да, придумай его. Ее голос звучал немного тверже обычного. И, папа, ладно, ладно, только, пожалуйста, не называй меня так. Она точно издевается. Вот только ее лицо по-прежнему оставалось совершенно бесстрастным. Кивнув, она продолжила приближаться ко мне до тех пор, пока не оказалась практически вплотную. Ее прохладные руки коснулись моей груди, чуть скользнули вверх, словно наслаждаясь теплом, а затем снова легонький, едва ощутимый толчок, но меня вновь будто сносит озверевший локомотив. А меня же, на последних секундах моего пребывания в этом измерении, глядя на это лицо, что как-то умудрялось сочетать в себе абсолютную флегматичность с нотками довольства, говорящим что-то вроде «так тебе и надо», и это, прошу заметить, без каких-либо выраженных черт лица, я кое-что осознал. Я, черт возьми, кажется, обожаю кудири. Пробуждение было своеобразным. Двойственность несовместимого продолжала меня удивлять. Тело адски болело, словно пережеванное и выплюнутое тем же самым локомотивом, но в то же время ощущалась какая-то совершенно небывалая легкость и свобода. Вспоминается Рокли, резко сбросивший с себя все утяжелители. Только у меня они были словно не только на ногах, а по всеми телу. С кряхтением, но все же поднявшись, первым делом я осмотрел окружающую обстановку. Светло. День. Значит, провалялся я всю ночь и утро. А еще Лесок обзавелся второй лысиной. И покорежена она была куда как сильнее, чем первая. Словно межпространственный экскаватор постарался. Местами землю словно вычеркнули из реальности. Настолько гладкими были кратеры. Местами даже деревья торчали из земли верхушками вниз. Затем осмотру подвергся я сам. Первым в глаза бросилось легкое отбеливание кожи. И так не самое загорелое, она все равно стала на пару тонов белее, а вместе с тем и совершеннее. Даже родинки исчезли, коих и так было немного. Ощупывание ушей выявило легкую заостренность, но до эльфийских локаторов было далеко. Больше каких-то существенных различий я не обнаружил. Маяк на Эль указывал, что ребята все еще на суше, а значит, немного времени в запасе у меня было. Смещаюсь на маяк Линды и понимаю, что немножечко облажался. 40%, да, только я чуть-чуть забыл, что процент идет от и так немалого числа. В итоге я сместился с пластом земли под собой в 100 метров. Слава кому-то там, что и сместился я не к Линде, а в воздух над особняком. Контроль как-то резко ушел к черту, но что-то надо было делать, ведь 100-метровый кусок почвы над собственным домом, это не есть хорошо, ведь он падал вместе со мной. Пришлось судорожно брать себя в руки и концентрироваться чуть ли не до рези в глазах, но в итоге островок был успешно смещен в сторону. Прости, Линда, но сад придется слегка переделать, а себя я сместил уже к Линде, в этот раз без эксцессов. Господин, ох, глаза служанки распахнулись от шока и блеснули каким-то странным огоньком. Весь взъерошенный от незапланированного полета, слегка диковатый, я предстал перед своей служанкой, что вытирала пыль в гостиной. Я знаю, что я неотразим, Линда. Сал ли еще ЗД, стоило мне чуть сместить взгляд в сторону. Есть, понял. Как я застал означенную лежащей на диване, по хозяйке закинувшей ноги на подлокотник и что-то увлеченно жующей. Вернулся, живой. Она тут же вскочила, попросту выбросив все из рук, на что получила весьма угрожающий взгляд от Линды, который, впрочем, тут же вернул свой блеск и снова уперся в мое лицо. Ну, как прошло? Я переместил сквозь пустоту островок земли длиной в сотню метров. Кстати, Линда-сад немного того, крышка ему короче. Но, к моему счастью, служанке было совершенно не до этого. Ее взгляд стал так блестеть, что мне даже страшно стало за свою тушку. Салли примерно так же смотрела на меня в первые дни экспериментов. Только там подноготная такого взгляда была несколько иной. О, рот Салли также красноречиво форму этой самой и принял. «Господин, нам нужно поговорить. Срочно. Прямо сейчас. А вот Линда, кажется, совсем тормоза потеряла. Я же прикинул. Обед еще явно не настал. Быки же могут отправиться и без меня. Я их предупредил. Так что, могу и задержаться для разговора. Всенепременно, Линда. Всенепременно». И просто сместил нас в мою комнату, полностью игнорируя вопли ученой. Линда же настолько озверела, что вышел я из смещения уже без рубашки. Ну а дальше мне пришлось отдуваться за все переживания, что несчастная служанка испытывает из-за ненормальной тяги к самоубийству ее господина. И отдуваться пришлось долго и со всем усердием. Явился, значит, капитан Ями исполнил неодобрительную затяжку. Только тебя и ждали. Все и правда были уже собраны. Наиль, Ванесса, Лак, Магна, Финрал, Чими, Гошу, Аста, Грей, все, кроме Гордона. Ему не нравится быть на солнце. Ты это чё, побелел что ли? Деликатно спросил Магна. Чертов расист, что вообще с тобой случилось за эти дни? С беспокойством спросила Ванесса. Несколько дней вообще не появлялся, а вчера вечером Нира как с цепи сорвалась. Носилась туда-сюда, клевала всех. Мы уж думали, что с тобой что-то случилось. Самой Нира, кстати, пока видно не было. Вряд ли она пропустит поиск камушка, так что я даже сканировать окрестности не стал. У меня были дела. Смотри, деловой какой, буркнула ведьма. Мы тут места себе не находим, а у него дела. Ну прости, не мог отвлечься. Но вы ведь и сами справились, верно? Слегка улыбаюсь ведьмочке. Так, а болтусы, харе болтать, похороню. Все как-то резко смолкли. Наиль, работай. Означенная кинула на меня нечитаемый взгляд, а затем, гордо фыркнув, начала колдовать. В последнюю секунду, прежде чем нас окружила водная сфера, я почувствовал, как на мою макушку что-то приземлилось. Я не стал ничего говорить, но на лице сама собой появилась легкая улыбка. Ну а дальше поплыли. Водный шарик спокойно погрузился в море и понес нас вперед, по указке Ями. В какой-то момент нас окружили завихрения водной маны, но нас они словно обходили стороной. Не удивлюсь, если сами жители храма как-то могут направлять их. А вот сам подводный город был окружен магическим барьером. Понятия не имею, как его преодолевать без антимагии. Хотя, думаю, теперь я бы смог переместиться внутрь, но у нас был носитель таковой, поэтому... капитан, Витаста имел крайне серьезный. Знаете, на самом деле за эту неделю я понял кое-что очень страшное. Все тут же смолкли, сосредоточив внимание на говорившем. Аста, я не умею плавать. Начал почесывать затылок с идиотской лыбой. Твои проблемы, это твои проблемы. Мои проблемы, это мои проблемы. Вид Ями стал совсем убийственным. Но капитан, поэтому, паша йо-йол, и за шкирку выкинул за сферу парня на манер копья. С воплями и криками, но с задачей Аста справился. Достал меч и прорубил в барьере прореху, в которую Наэлли завела сферу. Ух, земля, ура, красота. Хаэм не сказал бы, что архитектура в виде нагромождения каких-то лепешек действительно красива, но было в ней что-то такое. Все строения подводного города представляли из себя полые внутри камни, словно наложенные друг на друга. А вдали, возвышаясь над всеми остальными строениями, было что-то похожее на храм. Эй, кто у вас тут главный? А, Ями явно не желал терять время, а потому сразу же приступил к расспросам местных жителей. Ао, так это вам, наверное, к главе храма. После чего нас как родных приняли и провели до дверей того самого храма. Местные жители были даже чересчур дружелюбны. Кто-то из них даже тут же перенял бандитскую манеру речи капитана. Но вот стоило нам пересечь порог храма, а дверям за нашими спинами начать закрываться. Еще увидимся, махали нам местные жители. Если, конечно, выживете. А улыбки так и застыли на их лицах. Да, нагнали жуть называется. Стало как-то резко темно. Ребята крутили головами по сторонам. Эй, есть тут кто? Аста, как всегда, был слишком целеустремлен. Но стоило ему повернуть голову в сторону. Ва-а-а, как из темноты вылезло непонятного вида чудище, похожее на удильщица с пастью, полной бритвы на острых зубов. но было тут же развеяно атакой Магны, Лакка и Гошу. Наиль, я смерил взглядом девочку, что в какой-то неуловимый миг успела оказаться под моим боком и вцепиться в накидку. Че что, же жуткая тварь же была, понято. За этим коротким диалогом я как-то упустил появление вовсю улыбящегося старика в центре зала. За камешком пришли, да, что ж, тогда сыграйте со мной и он ваш. Старик оскалился. А я же понял, что скоро у меня будет возможность проверить свои силы перед основным сражением. Да начнется игра в подводном храме. Глава 25. Чё? Какая еще игра? Задал справедливый вопрос Аста. Игра, ухватись за буфера. И старик с воплем прыгнул к Ванессе. И тут же оказался подвешен красными нитями в какой-то нелепой позе. Боже, такой старый, а такой развратный. Да я ж пошутил. Чего вы сразу? Тем временем Магна, Гошу и Лакк собрались и стали шептаться. Что скажете? Надрать задницу и забрать камень? Вывел вопрос на повестке дня Магна. Звучит отлично, и легко, и приятно. Прихлопнем старикашку. Утвердительно кивнул Гошу. Я против. Внес возражение Лакк. Он выглядит сильным и с ним можно повеселиться. Консенсус достигнут не был, так что вопрос оставался бы и дальше открытым, если бы ясности делу не внес месье Астер. Да что вы тут несете? Рыцари-чародеи так не поступают. Еще не решили, что ли? Недоуменно спросил старик. К слову, если победите, все наши бабы, ваши, вина поставлю, сколько выпьете. Еды, пока не лопнете. Дед провел грамотную атаку по флангу нашего отряда. В итоге Финрал, Ванесса и Чими были готовы хоть сами войну начать. Ну давай, старикан. Король азартных игр готов смахнуться с тобой, а вот Ями был изначально заинтересован. Ао, сейчас будет жарко. Побоище в подводном храме. Да, ей-богу, они тут рок-концерт устраивают или гладиаторские бои. Старик что-то колданул, и из разрывов пространства в потолке на землю приземлилась группа людей в одеяниях жрецов и масках разного рода подводных существ. Все готовы. Объявляю начало. Игра началась, и нас тут же переместило в другое место. Сеть каких-то пещер, где нам предстоит встретить своих соперников. Обычное поле боя, без таковых правил. Нашел, мочи. 9 жрецов на 10 наших, включая меня. Нира еще на входе в город улетела на поиски камушка, так что оставалось лишь ждать прихода Ветта. Ну а раз так, то почему бы мне немного не развлечься? Ха-ха-ха, весело-то как. Кстати, а какие ранги у твоих ребят? Гифса, верховный жрец храма, с заливистым смехом полюбопытствовал у своего собеседника. Ты откуда вообще о нашей системе знаешь? Все кроме одного, младшие чародеи. С линцой ответил Ями. Старик рассудил, что с капитаном в участниках игра будет неинтересной, поэтому оставил его наблюдать за игрой со стороны. Ахахахаха, снова рассмеялся старик. Если судить по вашим рангам, то все мои не меньше среднего. А что там насчет твоего одного? Да вот он, развлекается, поганец дубовый. Я меткнул один из плавающих экранчиков из магии. А, старик, что лишь на десяток секунд отошел от наблюдения, резко обернулся. А, и тут же в шоке подскочил. На том самом экране, куда указал капитан, черноволосый юноша с выражением вселенской скуки телепортировался от атак одного из жрецов. Но, по всей видимости, в какой-то момент ему это окончательно наскучило и, вяло подняв руку, он, старик даже не понял, что он сделал, но с руки парня сорвалась ударная волна такой силы, что жреца попросту впечатала в стену пещеры. «Великие силы я ведь даже 1/10 не использовал», — послышался растерянный голос юноши. «Какого черта? Что за монстров ты с собой привел?» И парень на экране был такой не один. Еще двое справились со своими противниками практически мгновенно. Мои оболтусы плевать хотели на ранги. Пожал плечами Ями, но довольной улыбки скрыть не смог. Они не отражают их реальную силу. И это верно даже в случае этого поганца Люца. И какой у него ранг? Сейчас он старший рыцарь-чародей 3-го ранга, но в бараний рог и великого скрутит. Может и некоторых капитанов, взор Ями стал задумчивым. На самом деле никто в их отряде не знал, насколько на самом деле силен этот пацан, тем более сейчас, когда он явно что-то с собой сотворил. Уж что-что, но несмотря на весь свой образ, дураком капитан черных быков не был, поэтому мог сопоставить отсутствие парня несколько дней подряд и изменения в его внешности. Да и ощущаться он стал как-то иначе. Бред это какой-то абсурд, он же ровесник моих Каханайкета. Не желая так просто сдаваться, старик вновь прилип к экранам. На одном из них как раз был сильнейший жрец, его сын. Показателем его силы было то, что даже один из отряда этого капитана прятался, не желая вступать в битву. Старик уже потирал руки, как его взгляд вновь скользнул на странного юношу. Тот смотрел куда-то в стену, и направление его взгляда подозрительно совпадало с тем, где сейчас был сын старика. «Вы же не хотите сказать, парень исчез с экрана, что он и появился ровно в той самой комнате, со своим товарищем и старшим жрецом, способен чувствовать ману на таком расстоянии?» «Энда, слил ты, старик». Пацан вошел в азарт. Гивса неверяще смотрел в экран. «О, противник сам пришел ко мне», — сказал мужчина в маске акулы молота. «Мне жаль, что отец доставляет вам столько проблем. Это не имеет значения». С прежним безразличием парень, не глядя, поднял руку в правую сторону и простым щелчком пальца стер созданное магией игр Гивса существо. «Финрал, долго ты там сидеть собрался?» И, словно ничего не было, обратился к своему товарищу за камнем. «Черт, даже мои существа его не берут, у него глаза на затылке, что ли?» — выругался про себя Гивса. Ахаха. Тем временем, прячущийся член отряда быков вышел из-за своего укрытия и неловко почесал затылок. «А я тут заблудился немного. Ага, будь любезен, найди Асту, я его совершенно не ощущаю». «О, хорошо, а ты?» «А я позабочусь об этом старике, потом, может, о еще одном жреце, остальных оставлю ребятам, пусть развлекаются». «Я ясно, ну я пошел». «Ага, как это некультурно, болтать перед своим соперником». Акула-молот создал с помощью магии молот из воды, уже опускающийся на голову Люцелю. «Люц, ха, сейчас он получит за свою беспечность». Старик Гивса уже предвкушал победу, но парень даже не пошевелился. Он просто смотрел на молот перед собой, пока внезапно перед его лицом не возник огромный черный портал, что тут же поглотил молот, а затем, ха, этот же молот в тот же миг, продолжая опускаться в портал, возник с бока сына главы храма. Его атака была использована против него же самого. «Да это же бред, как такое вообще возможно?» — ярился старик, вперев в яме неверящий взгляд. «Самому бы знать», — был ответом капитана. «Ох, ну и приложил ты меня, парень». Тем временем, мужчина уже поднялся, лишившись своей маски от столкновения со стеной, а юноша лишь молча смотрел, как его соперник поднимается на ноги. «Красноречия тебе не занимать», — мужчина хмыкнул. «Что ж, давай продолжим». Дзя, сын главы храма, вновь ринулся в бой. Создав огромное водное копье, он на внушительной скорости запустил его в оппонента. Гивса неосознанно сжал кулаки. «Глупо, ты ведь уже видел врата, но атака вновь была беспомощно поглощена открывшимся черным провалом. Или ты рассчитывал на эти хлысты?» Щелчок пальцами, и направленные в спину парню водные путы были попросту развеяны. «Да как ты?» Дзя был вынужден оборвать себя на полуслове, запоздало уклоняясь от созданного буквально перед его глазами фиолетового барьера, растущим вверх прямо из земли. Но даже после того, как Дзя уклонился, прямоугольная конструкция продолжила расти вверх, и Дзя ощутил чудовищной силы удар в спину. В непонимании он поднял взгляд и увидел, как очередной черный провал поглотил созданную конструкцию, выплюнув ее у него за спиной из точно такого же портала. Затухающее сознание успело отметить совершенно абсурдную для мужчины мысль, а ведь он даже с места не сдвинулся. В комнате наблюдения ситуация была не лучше. Старик Гивса с отвисшей челюстью смотрел, как какой-то пацан уделал сильнейшего бойца храма с бессменной скукой на лице, а затем он беспомощно плюхнулся на диван. «Кстати, ставки делать еще не поздно?» — мимоходом спросил Ями. Гивса лишь поднял на своего собеседника потерянный взгляд, но так ничего и не сказал. «Что ж, дело сделано. Я примерно понял, на что теперь способен, да и контроль более или менее восстановил. Еще парочку боев и точно смогу вывести контроль на прежний уровень». Закончив с молотоголовым, я начал искать следующего противника. «О, Лакка и Магна встретились. Вот Финрал бегает. Наэль, Ванесса, всех вижу». Неудивительно, но магическая также вышла на новый уровень, став похожим на таковое у одних белоглазок из деревни Листа. «Я вижу все вокруг. Чертовски удобная штука. О, двойка Магна Лакк уже закончили. Остальные заняты, либо тоже уже заканчивают. Что ж, тогда этих и проведаю. Люц, давай смахнемся, тут что-то одни слабаки». На меня тут же налетел Лакк. Я уже хотел даже согласиться, но они близко. Раздался в голове голос. Голос, который я ранее никогда не слышал. Если я и начал потихоньку смириться с голосами в голове Атайлы или пустотой фигуры, но это не значит, что можно подселить мне нового жильца. Причем голос был очень похож на мой собственный, но более даже не ленивый, а натурально апатичный, очень похожий на Тонайлы. Они приближаются, и после второго подхода я вдруг ощутил откуда-то извне приближение источника огромной магической силы. Он стремительно приближался куда-то выше, и все бы ничего, к этому я и готовился. Источник даже был слабее меня, но, их было два. Ой, черт, гадство, дрянь. Почему, зачем Лихт отправил сразу двоих из тройки за одним чертовым камнем, в один единственный обнищалый храм, где всего один нормальный маг обитает? Какой в этом смысл? Пропажа Лаэра совсем ему крышу снесла, и ведь я идиот, мог же подумать об этом, но, а в сути, чтобы это изменило, я бы все равно не смог стать сильнее, чем сейчас. Справлюсь ли я с двумя эльфами, так еще и из верхушки, вряд ли, но выбора нет. Капитан Ями, сейчас не было времени разбираться со своей очередной шизой, игры кончились, собирайте всех, я бы сказал бежать, но, никто ведь не побежит. Да, обращаюсь, смотря в потолок, к нам приближается глаз белой ночи. Капитан отреагировал незамедлительно, а я понял, что было уже поздно. Значит так, придурки, раздался его голос по всей пещере, на нас напала верхушка глаза белой ночи. Тут приключилась кое-какая фигня, поэтому я к вам попасть не могу, так что разбираться придется вам. Всем вам нужно превзойти себя прямо сейчас. Капитан, снова обращаюсь к потолку. Вам и самому очень желательно поспешите превзойти себя. Чё? Потому что если вы этого не сделаете, стена, отделяющая сеть пещер от внешнего мира, с грохотом разлетелась вдребезги. Мы попросту погибнем. Заканчиваю я, смотря на две фигуры, выходящие из поднявшейся пыли. Одной из них была массивная фигура мужчины с ярко выраженными хищными звериными чертами. Он скалился и вальяжно шагал вперед, словно был на прогулке. Второй была девушка с бледно-розовыми волосами и драгоценным камнем во лбу. И еще одна важная деталь, была она верхом на здоровенной огненной ящерице. Вы похитили Лаэра, ненавижу, верните его, первой заговорила девушка. Ха-ха, за то, что вы, люди, осмелились похитить одного из наших, вам придется испытать настоящее отчаяние, и звероватый эльф. Поспешите, капитан, возвращаю взгляд к гостям. Айла, да. Магия духа, единение с тьмой, они сильны, люцы, слишком сильны, основная их сила будто запечатана, а девушка и вовсе выбрана духом огня. Ага, я знаю, наши глазастые друзья еще не прозрели, явно недооценивая нас, и это мой единственный шанс попытаться убрать хоть одного из них, потому что как только они откроют свой третий глаз, да еще и сразу вдвоем, я погибну. Ты не сможешь, не справишься. Отлично, моя новая шиза обладает еще и силой дизморали. Хо, а среди вас все же есть кое-кто интересный. Ветта повернулся в мою сторону. Что ж, поиграю с тобой немного. И его силуэт тут же размылся. Принимаю атаку на блок рукой. Меня с силой вдавливает в землю. Больновато, но не смертельно. Ветта на миг теряется, осознавая, что его атака не принесла никакого результата. Времени на лишние размышления нет. Собираю вообще все, что только могу в один единственный залп. ВЖЖЖ. Бум. Толстый фиолетовый луч с нотками черного вырывается с направленной в живот врага ладони под углом вверх, проделывая в потолке дыру. Мельком заметил, как он прошел сквозь барьер вокруг города, на несколько секунд проделывая в том дыру и заливая окрестности. Но позже тут же восстанавливается. Ветта. Крикнула Фана, смотря на то, что осталось от ее товарища. Вот только я облажался. Ненавижу. Ее лицо исказил неподдельный гнев, а затем, чувак, камень на ее лбу треснул, а плоть разошлась в стороны, раскрывая вертикальный глаз. Ха, ха-ха-ха-ха, раздался громогласный хохот от эльфа, лишенного половины своего боку вместе с ногой, и на его лбу также раскрылся такой же глаз, а затем параллельно этим самым повреждением возник магический круг. Пока эльф был ранен, из него будто что-то сочилось, что-то вытягивалось куда-то в глубину самой моей сути. Встряхнув головой, сбрасываю наваждение. Я примерно догадывался, к чему идет заклинание зверя и уже сместился так близко, как мне позволяло сочащееся из него мана, что существенно блокировало перемещение. Не позволю. Как перед глазами все тут же затопило настоящим морем пламени такой силы, что даже в 20 метрах от его источника моя одежда тлела. Пришлось смещаться обратно, а звероэльф, тем временем, уже восстановил все повреждения так, будто их и не было никогда. Подумать только, жалкий человечишка, ты чуть не убил меня, Но теперь настало твое время испытать отчаяние». И он рванул вперед к Магне и Локку, что за эти жалкие мгновения, в течение которых и происходил обмен ударами, так и не сошли с места. Бум! Удар чудовищной силы пришелся на пол, создав кратер словно от взрыва. В последний миг я успел перенести двоицу как можно дальше отсюда. Ха! Решил умереть в одиночку? Твоя смерть тоже должна принести им отчаяние. Да завались ты уже, ушастый. Рывок по направлению к звероватому. Он видит его и уже готовится отражать, как я просто исчезаю, появляясь с уже вытянутой рукой позади эльфийки. Магия пустоты. Лик Нергала. Нергал, в древней Месопотамии был олицетворением разрушающей силы солнца. Залп луча чистой разрушительной магии из пустоты тьмы, что ранее я в сыром виде запускал в Ветта, был оформлен в заклинание за считанные секунды, из-за чего прибавил к и так внушительной мощности. Саламандра тут же вскинулась на защиту своей хозяйки, превратившись в стену густейшего пламени, об которую атака беспомощно растворилась. «Ты как ты смеешь? Ненавижу!» А затем я получил ответ из тонкого, концентрированного луча жара. Его скорость была такова, что я просто не успевал среагировать, а сила столь велика, что плазма нервно курить в сторонке. Левое плечо обожгло адской болью, а затем послышался глухой стук. Это шлепнулась на землю отделенная от тела рука. «Моя рука, сдайся, это не имеет смысла, да завались ты тоже, чертова шиза, Люци, твои эмоции становятся нестабильны, происходит что-то странное». Что именно? Даже в мыслях отвечать было тяжело. Первый сырой залп обошелся мне дорого. Заклинание уменьшило расход и увеличило мощность, но все равно много я так не наколдую. Я не знаю, ты словно отдаляешься. Еще лучше. Я вообще не понимаю, что происходит. Ты не справишься, но хотя бы заставь их заплатить за содеянное. Голос в голове стал более живым. Он был все еще ленив, но как бы расшевелился. Мне же пришлось срочно смещаться в сторону, но я вновь оплошал. Бок полоснуло болью. Ха-ха-ха, уже начинаешь отчаиваться. Да хрен тебе, лохматый. Выплеснув тонну маны наружу, создаю зону маны. Смещение. В этот раз скорость значительно выше, поэтому саламандра не успевает защитить свою хозяйку. Удар ногой с разворота, до упора запитанный тьмой для чистого мага, это сильно. Акх! Фана вскрикивает, влетая в стену, но в последний момент ее окутало пламя, слегка гася инерцию полета, а затем еще и исцеляя. Но пока она не исцелилась, я вновь почувствовал то самое вытягивание. От эльфийки вечло чем-то родным. Оно будто заполняло что-то во мне. Но за свою атаку я тут же получил размен от ее напарника в виде сломанной оставшейся руки. Я не успевал сместиться, потому пришлось принимать удар на блок. Плохая была идея. Врата не принимают живых существ. Ветта не использует магию вовне. Пламя Фаны использует мощь саламандры, из-за чего сила огня перебивает проходную силу врат. Черная дыра также не способна поглотить этот огонь. Последняя атака. Заставь их испытать боль. Пусть отчаются. Но как? Самоубийственная атака? Единый взрыв. Нельзя дать ненавистному врагу уйти так просто. Да, это правда. Люци. Люци, ты уходишь. Но что мне сделать? Черная дыра. Точно. Перепишу заклинание и волью в него вообще все, что смогу. Сотру абсолютно все. Они должны отчаяться. Ненависть не должна так просто исчезнуть. А затем покой. Люци. Да, ненавижу чертовых эльфов. Я бы так хотел просто осесть где-нибудь с Наэль, Линда и Нера. Но эти мерзкие эльфы все портят. Их нужно наказать. Заставить испытать страх и отчаяние. Обратить на них всю нашу ненависть. А затем познать покой. Верно. Чувствую сильную режущую боль в глазах. Плевать. Они должны заплатить. В ушах что-то звенело. Но это уже не имело смысла. Глаза раскрываются во всю силу. Точка. Одна единственная точка в пространстве. Дотянуться, ухватить, растянуть. Люцель, поворачиваю голову в сторону одного из входов в пещеру. Наэль, но и каха, опускаю взгляд вниз и вижу мохнатую лапу, находящуюся в моей груди. Что она там делает? Почему он еще не сдох? А хотя плевать, они должны заплатить. Должны. Должны испытать боль. Должны. Должны познать отчаяние. Да, должны. Так заставь, выпусти все. Дай волю ненависти. Дай волю холодной ярости. Просто освободи. Накатывал сон. Картину перед глазами словно залило темными красками. Я должен был бы бороться, сопротивляться этому, но я не хочу. Заставь их страдать. Все голоса внезапно слились в единый хор, создавая один единственный голос. Голос, так похожий на мой. Да, Пусть страдают, а из моих уст прозвучали слова, магия конца, край пустоты, что вовсе мне не принадлежали. Глава 26. Стоило Наэль только оказаться в игре того старого извращенца, как она тут же столкнулась со своей новой подругой. Кахана, девушка, которую Наэль встретила на берегу во время тренировок, оказалась жительницей подводного храма и внучкой старого извращенца. У девушки была мечта, и чтобы эту мечту исполнить, ей нужно было победить. Но и Наэль также не могла проиграть. Не после того, как Люцель столько раз ей помогал, и не после того, через что она успела пройти. Поэтому у них обеих были причины сражаться, биться за свою мечту и за свое будущее. И они бились, пока не прозвучал голос их капитана. Нападение. Верхушка глаза белой ночи, тех жутких террористов, что напали на город. И сейчас они пришли сюда. И уже спустя несколько секунд девушка услышала подтверждение словам капитана. По всей пещере пронеслась волна грохота. Надо помочь. Наэль, лишь кинув мимолетный взгляд на удивленную подругу, тут же сорвалась с места. Она столько тренировалась, через столько успела пройти. Она обязательно сможет чем-нибудь помочь. Чуть позже Наэль заметила, что ее соперница также бежит за ней. Видимо, придется отложить наш поединок. Девушка улыбнулась. Покажем им, что не стоит вставать на пути нашей мечты. Наэль непроизвольно скривилась. Из ее головы не выходил разговор с Люцелем, в котором тот очень красноречиво проехался по ее новой подруге. Наивная дура. Емко было сказано им. Девушка тогда даже немного обиделась из-за того, что ее подругу оскорбили, но Люцель умеет убеждать. Выросшая в подводном храме, что ничем не отличается по своей сути от деревни, где каждый друг друга знает и поддержит. Но стоит ей выйти на поверхность, и она поймет, что все совсем не так радужно, как она себе представляла. Одно только классовое неравенство чего стоит. Но именно это и привлекало в Кахана. Ее светлая наивность нравилась Наэль, да и со Стой она тоже быстро подружилась. А Люцель, он просто другой, подумала Наэль, и это ей тоже нравилось. Его мышление и взгляды сильно отличались от таковых у их сверстников. Он был словно более взрослым, хотя с его прошлым раннее взросление не кажется чем-то столь удивительным. Наэль с подругой пролетали пещеру за пещерой, по пути встретив еще и Асту с каким-то парнем, Ванессу и Финрала. Стены то и дело содрогались от чудовищной силы ударов и взрывов. Еще немного, еще совсем чуть-чуть, Наэль уже видела вход в нужную пещеру. Краем сознания она отметила, что там было как-то даже слишком светло. Но когда они все же достигли цели, Люцель, практически шепотом спросила девушка, глядя вперед со смесью шока, ужаса и неверия. Он мало напоминал себя прежнего. Левая рука была по плечо оторвана от тела, по всему телу ссадины и фиолетовые пятна. Одежда на правом боку была насквозь пропитана кровью, правая рука была явно переломана, а глаза, в каком-то безумии распахнуты так широко, и с них мелкими капельками стекала кровь. Но и Каха. Парень удивленно повернулся к ней, но он отвлекся. И цена за это была огромной. Звероподобный мужчина в один миг оказался рядом с ним. Наэль даже ничего понять не успела. Вот Люцель перевел взгляд на нее, а в следующее мгновение в его груди уже была когтистая лапа противника. Люцель, ха-ха-ха, ну же, испытайте самое великое отчаяние в вашей жизни. Звероподобный рассмеялся во всю силу. Наэль уже хотела кинуться в атаку, сделать хоть что-то, но не смогла. По телу прошелся холодок, настолько проникающий, что буквально вмораживал в пол. Сдвинуться совершенно не было сил, а потом она услышала голос. Магия конца, край пустоты. По всему помещению, казалось, волной промелькнула тень, источником которой был Люцель. Окружающее пространство совсем не изменилось, но Наэль казалось, будто прямо сейчас они шагнули куда-то за грань. Мир словно стал отдавать какой-то нереальностью. Ха-ха! Наэль подняла взгляд обратно на Люцеля. Он блаженно вздохнул, словно и не имел этих чудовищных ран по всему телу. А затем его внешность начала стремительно меняться. Уши заострились. На лице выступали символы, похожие на таковые у двух присутствующих из глаза белой ночи. Только у него они были черные, тянулись словно ветви. Черная линия прошлась от шеи к щеке, а затем полумесяцем обвелась вокруг правого глаза. Правая рука, что еще мгновение назад висела плетью, с треском вставала на место. Жалкие несколько секунд и ничто не напоминало прежнюю травмированность. А обрубок левой руки. «Бери свою плату», — сказал Люцель в воздух перед собой. И после этих слов вокруг раны заклубился темно-фиолетовый дым. Прямо на глазах происходило то, что по всем законам невозможно. Ни одна магия исцеления не была способна вернуть утраченную конечность, но возвращала, прямо на глазах всех окружающих. Вот только выглядела она совсем не как человеческая рука, цвета аметиста, с заостренными кончиками пальцев и темными переплетениями вен. И еще кое-что, что Наэль ранее не замечала из-за того, что лицо Люцея было наклонено, пока он рассматривал свою новую конечность. Глаза, еще совсем недавно они были обычными, но, сейчас, когда он поднял голову, Наэль инстинктивно отшатнулась. Их не было, пусто. Два совершенно пустых, черных провала, словно ведущих в саму бездну, окинули округу ленивым взглядом. Что ж, наконец, он заговорил. Кажется, обстановка изменилась. Помощь капитана больше не потребуется. Это все еще был голос Люцеля, но звучал он совершенно по-другому. В нем появились нотки апатии, иногда переходящие в немного рычащий гнев, а иногда звучал и весело с примесью превосходства. «Что ты такое? Точно не человек, но и не эльф». Звериные инстинкты Ветта кричали ему, что перед ним существо, что превосходит его во всем. Первый раз за свое существование эльф испытывал нечто подобное, но он верил, что вдвоем с Фанаэта существо им не противник. «Это не имеет значения», — с безразличием ответил Люцель. «А теперь, страдай». А затем его тон резко блеснул сталью и ненавистью. Зверь мгновенно принятуло к вытянутой левой руке парня с такой силой, что эльфа выгнуло дугой, словно он переместился сквозь расстояние одним махом. Эльф завис перед раскрытой ладонью Люцеля, которую парень мгновением позже сжал в когтистом хвате. Кха! И зверя начало тут же сжимать самим пространством вокруг. Его кости трещали, а кожа рвалась на глазах. В этот же момент вторая из нападавших, девушка-эльф верхом на красном ящере, выстрелил в Люцеля огненным шаром, размером с саму рептилию. «Отпусти его!» Но Люцель даже не сдвинулся с места. Шар направлялся прямо ему в бок, но вот стоило Наэль моргнуть, как Люцель оказывается в другом конце помещения, а шар уже летит не в бок, а прямо в лоб своей цели, в лоб Ветта. Бум! Силой взрыва зверю отрывает руку, а самого его вдавливает в каменный пол. Все в этом пространстве подчиняется моей воле. Тон парня вновь стал скучающим. Саламандра исторгает пламенный луч из широко раскрытой пасти. Ваша магия. Луч обрывается прямо перед лицом Люцеля, ударяя в спину эльфийки и нанося ужасные ожоги под вскрики самой девушки. Ваше движение. Уже отрастивший руку Ветта сорвался с места, но, словно окружающее пространство сошло с ума, его рывок сменил плоскости горизонтального на вертикальный. Зверь вновь впечатался в пол. Ваши страдания. Люцель медленно поднял руку ладонью вверх, и по бокам от Ветта начала сгущаться черная субстанция. Она, казалось, поглощала сам окружающий свет. Словно сочащийся из самой реальности деготь, она все набирала массу, в итоге приняв форму двух огромных смоляных кубов. Так страдай же, испытай отчаяние, которого так желал. Ладонь Люцеля резко сжалась, и два куба на невидимой глазу человека скорость схлопнулись, погребя внутри себя эльфа. Люцель чуть покрутил рукой. Аркха! Раздался леденящий душу вопль боли. Словно кубик Рубика, секции кубов начали перекручиваться. Они смещались, перемалывая находящееся внутри существо. Крутились, сдавливались, чуть расходились, даруя ложную надежду на то, что пытка прекратится, чтобы вновь выйти на новый круг. Крики агонии продолжались, отчего у Наэль внутри все сжалось. С лба струился холодный пот, а конечности мелко подрагивали. Это не Люц. Единственный вывод, к которому она могла прийти. Люцель может быть жестоким, но не до такой степени. Ветто, тем временем хозяйка духа огня пришла в себя и начала создавать очередное заклинание. Прекрати. Ненавижу тебя. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Взгляд девушки стал совсем безумным, а земля под ней натурально начала превращаться в магму. Иначе было бы неинтересно. Равнодушно отметил кто-то, кто занял место Люцеля, даже несмотря на волну магмы, что вот-вот должна была накрыть его. Но вот, он резко поднял взгляд. Пустые глазницы вперились в подступающее море раскаленной породы, и оно тут же начало вливаться в одну точку, прямо перед бездонными глазами. Что-то словно всасывало всю магму до тех пор, пока атака полностью не сошла на нет. Глупый, ничтожный эльф, я ведь говорил, что магия не сработает. Взмах руки, и кубы опали на землю черной лужей вместе с находящейся внутри жертвой. Ранее высокий мускулистый мужчина теперь больше напоминал кусок мяса. Его руки и ноги были вывернуты под самыми разными углами чуть ли не каждый сантиметр, кости раздроблены, а кожа изъедена будто кислотой. Он был мертв. Этого Наэль выдержать уже не смогла. Содержимое ее желудка резко оказалось снаружи. За аналогичным действием можно было обнаружить и Каханаскета. А вот Аста. Это ужасно. Его нужно срочно остановить. Но едва он сорвался в рывке, как тут же оказался на том же месте, где и был. Он словно и не двигался никуда. Не было даже малейшей инерции. Не вмешивайся. Голос черноволосого юноши обрел новую тональность. Холод. Абсолютное безразличие к тому, кто, по его мнению, и внимания не стоил, лишь вызывал раздражение. «Прекрати, Люц!» Но Аста словно и не слышал его. «Ни к чему такая жестокость, ты ведь не такой!» Он принял очередную попытку добраться до юноши, но... «А откуда тебе знать, какой я?» В этот раз был остановлен более решительно. Его рывок резко ускорился, а его направление сместилось в стену. «Не вмешивайся, Аста! В ином случае тебе придется умереть!» Люцель исчез, чтобы оказаться рядом с эльфийкой, уже держа ту за горло над землей. «ТЦ, тебя нельзя убивать, нельзя, обещал ведь», парень поморщился. «Но ведь главное, чтобы ты осталась жива, да?» Пока его лицо внезапно не просветлело, а у Наэль от его улыбки снова пошли мурашки по телу. «Тогда, страдай». Он просто освободил хват, и девушка упала вниз, но затем оказалась вверху, снова падая и снова, и снова. Ее будто ввели в бесконечный цикл, а скорость падения все нарастала. Раздался крик. От перегрузок внутренности девушки буквально сдавливало со всех сторон. Из ее рта, глаз и носа потекла кровь. «Остановись!» Астер крикнул и бросил свой меч в верхнюю точку петли. Люцель резко дернул руку, и крики прекратились. «Но, ты!» — рыкнул Люцель. «Чуть не убил ее, кретина кусок, она бы разбилась!» Астер непонимающе хлопал ртом. «Ты не оставляешь мне выбора, Аста. Давно пора тебе умереть». Люцель уже сделал шаг в сторону Асты, но... Треск. «Веселитесь, ребятки». Из черного раскола сверху спрыгнул капитан Ями. «Капитан, капитан чуть отшатнулся, вставив в сторону Люцеля катану. «Не-не, ты это, не подходи лучше, а то как-то выглядишь ты не очень, пацан. Подхвачу еще чего». Наэль закашлялась. Впрочем, капитан был как всегда. «Хорошо», — с безразличием кивнул парень. Затем он вновь кинул взгляд на Асту, скривился, но вернул взгляд к истязаемой девушке. «Ты чего это удумал?» — спросил Ями. «Она должна страдать. Че это с ним? Что-то он не в духе». Ями повернулся к Наэль. «Я не знаю, тот волосатый». Наэль кивнула в сторону Ветта, стараясь наподнимать в ту сторону взгляда. Пэ пробил грудь Люцеля рукой, а потом он стал таким. «Ясно». Ями нахмурился и сделал затяжку. «Что делать будем? Его нужно остановить». Аста вновь завопил, а вместе с ним раздались и очередные крики девушки. Саламандра, вставшая на ее защиту, была вдавлена в землю невидимым давлением. Со все таким же скучающим выражением лица Люцель опустил ногу на голову ящерицы. Бум! Дух был тут же развоплощен, развеявшись потоком пламени. Ями нахмурился еще сильнее. «А мы сможем?» и задал вполне логичный вопрос. «Что ж, достаточно». Крики девушки прекратились. «А теперь сгинь». Люцель вновь направил ладонь аметистовой руки на девушку без сознания. «Стой, как же ты раздражаешь!» Вторая его рука была направлена на Асту, но, вау, полегче, парень, так ведь и прибить недолго. Ями взмахнул катаной, струящейся черной дымкой, и ничего не произошло, буквально. Аста так и остался стоять. Разрубание реальности. Люцель в очередной раз скривился. «Подождите немного, капитан, я почти закончил». Тело девушки плавно поднимается в воздух. Пальцы Люцеля касаются области вокруг третьего глаза. Плоть вокруг начинает дымиться, а затем глаз просто растворяется магическими частицами. А Аста непонимающе хлопал глазами. «Она не должна умереть. Я обещал. Кому? Это не важно». Пас рукой, и девушка исчезает. «А теперь у меня есть еще несколько дел». Но только парень сделал шаг, Каха, как чуть пошатнулся, и поднял взгляд на капитана. «Выиграйте время», словно выдавливал он из себя слова. «Не дайте уйти», а затем яростно тряхнул головой. «Не мешай, каждый из них должен страдать. Все было бы нормально, не будь ты таким тормозом. Мы можем решить все разом». «Не дать уйти, говоришь?» — пробормотал Ями, перехватив катану в руках покрепче. «Чертов пацан, заставляешь своего капитана второй раз за день превзойти себя». Звучало просто, но для Ями было очевидно, что следующие мгновения будут самыми тяжелыми в его жизни. Ведь безумный взгляд, которым их одарил тот, кто занял место Люцеля, и тело, что лежало не так далеко, не сулили им ничего хорошего. Глава 27. Не думал я, что так скоро вновь окажусь здесь. Я предупреждала. Энда, заключил я, глядя на все так же скромно сидящую на невидимом стульчике девушку. Ты снова детализировалась. Я развиваюсь вместе с тобой, и со временем. Чем сильнее ты и чем больше проходит времени, тем больше я обретаю себя. Моя сущность все еще формируется. Ладно, а теперь ты можешь рассказать, что произошло на этот раз. Ты совершил глупость. Я это говорила. Ага, это понятно. Киваю с умным видом. Сущность эльфа, что послужил источником твоей силы, была неполноценна. И ты перенял эту неполноценность. А стоило тебе столкнуться с такими же неполноценными сущностями, как сильнейшая из них начала стремиться обрести полноту. Так вот, что это было за тянущее чувство, но созданное из частей неполноценного никогда не сможет стать полноценным, сколько бы в себя ни вбирало. В тебе сформировалась сущность эльфа, уродливая по своей сути, слепленная из осколков, и она тянет из меня силу. Стоп, что, это как, во мне есть и демоническая суть, а каждый одержимый демоном может тянуть силу из своего демона. Сейчас личность эльфа, что управляет твоим телом, имеет объединенную силу пустоты и тьмы, демоническую, выраженную в отданных мне глазах и левой руке, и силу эльфа, а еще полное слияние с Эйлой. Ух, ё, что ж я за солянку там себе сотворил, так а почему об этом нельзя было сказать раньше, мне вдруг стало интересно. Тогда ты бы сопротивлялся этой сущности, но чем сильнее бы и дольше ты сопротивлялся, тем сильнее она была бы. Ясно, немного помолчали. И как фиксить? Сопротивляться. Сейчас ваше положение прямо противоположно. Чем сильнее он будет тебя подавлять, тем проще тебе будет вернуть контроль. Понятно, сопротивляться, значит, да, и как же мне это делать? Почему-то иногда я сомневаюсь, что ты старше. Совершенная невинность. Ну прости, это не я откололся от какой-то там межвселенской хрени. Я же вообще камушек. И правда. Тогда сосредоточься на ощущении своего тела, на каждой его части, кроме глаз и левой руки. Ими займусь я. И я сосредоточился. Сначала у меня ничего не получалось, но это как возвращение чувствительности в руки, которую отлежал. Сначала исключительно смутное ощущение, что да, рука у тебя все же есть. Потом какое-то слабое покалывание. А пока я там возился, моя дорогая пустотно-демоническая помощница уже вывела мне в глаза картинку того, что видело мое тело, и почему-то еще и звук. Ай да молодец, ай умница, это не важно. Я увидел, как мое тело взмахнуло рукой и куда-то перенесло тело Фаны. Он же ее не убил, а теперь у меня есть еще несколько дел. Эй, куда это я намылился? А ну стоять. И я встал. Правда, как-то неуверенно. Взгляд зацепился за капитана Ями. Да, он должен справиться. Выиграйте время. Слова давались с трудом, словно пытаешься разговаривать под водой. Не дайте уйти. Все. Теперь всю концентрацию на восстановление управления над тушкой. Шизаэль что-то крикнул, но я уже переключился, так что ничего не слышал. Да и Ями тоже что-то там буркнул. Скорее всего, жалуется или похоронить обещает. Ничего нового. Капитан дураком не был. Поэтому он быстренько понял, что атаковать ему особо и не нужно. Главное не умереть и не дать мне эльфу, или что я там теперь вообще из себя представляю, сместиться куда подальше. А потом подключился Аста. Капитан рубал пространство и дестабилизировал любое воздействие с ним, а Аста аннулировал направленную на них магию. Там еще и Наэль подключилась с очень-очень серьезным взглядом. Но, прости, Наэль, но твой купол совершенно бесполезен. Край пустоты. Надо же, этот эльф собрал воедино все, что я знал, и таки сделал то, что у меня не получилось. Я уже давно планировал создать что-то вроде домена, но как-то не получалось, а решение было до безумия банальным. Сплавить вместе пустоту и тьму, ведь что есть, по сути, это связка, конец, тьма и пустота, к которой каждый из нас рано или поздно придет. Внутри этого пространства я был чуть ли не всемогущ. Стереть понятие расстояния, исказить реальность так, чтобы атака чуть ли не восьмерки выписывала, колдовать вообще без заклинаний да вообще расплюнуть. Странно, наверное, восхищаться своей шизой, но, а дела у ребят, тем временем, были плохи. Да, у них было два козыря в виде мага, способного резать измерения и антимаг, но этого было недостаточно. Текущего меня, да еще и внутри края пустоты, наверное, только Юлиус остановить и смог бы. И то не факт, радовало ли что, что тягу к милому и прекрасному я эльф также унаследовал, а потому не трогал Наэль. Я уже процентов на 30 подавил эльфигу, но мой взгляд внезапно зацепился за птичку, что сидела на одном из обвалившихся камней, и у нее во рту был камень, а обычно упоротый взгляд был решительным, слишком решительным. «Вы же не хотите сказать, камень засветился, ну нет же, Нира, стой, Нира». Кое-как, но смог я крикнуть, только вот, птичка была решительна. За все время я ни разу не видел у нее такого взгляда. Она словно только что решила для себя что-то важное. «Нира, фу, нельзя». Весь настрой птицы как рукой сдуло. Она озадаченно склонила голову. «Правильно, птичка». Глупый надменный эльф так бы не сказал, а значит это точно был прекрасный и неповторимый я. Не нужно ничего запечатывать. Нира немого расслабилась, но продолжила бдить. Уверен, если обстановка резко ухудшится, она уже не будет медлить. Тут же использует камушек, как сделала это 500 лет назад и запечатает меня эльфа. Я то ладно, просто лишусь тонны силы, оставлю мировые проблемы на осту, заведу себе сад, посажу дерево, может даже на Наильке женюсь. Тьфу ты блин, не туда куда-то понесло. А вот что в таком случае случится с Нирой я даже не представляю. Она и так проклята из-за использования этих самых камней. Что случится при повторном использовании я даже представить не могу. Я вообще удивлен, что она их использовать может в своем состоянии. Поэтому пришлось поднажать. К сожалению, я не мог перехватить контроль над отдельными конечностями. То есть я не мог забрать себе обратно левую руку и в тупую начать колотить самого себя. Я словно вирус расползался по всему телу и мог лишь разом вернуть контроль над всем телом сразу, хотя кто тут еще вирус как бы. «Долго ты там еще возиться собрался, а?» Донесся до меня голос Ями. «Вылезешь, лично похороню». Но капитан это вовсе не мотивирует. «Вылезай уже давай», — крикнула. «Наиль, сколько тебе еще времени дать, дурак? Сколько мне ждать?» Что-то цвет ее щек вот вообще не соответствует ситуации, что-то мне подсказывает, что говорит она несколько о другом. Старшей сестренке тоже не хватает братика, поэтому поторопись, Люц. Ванесса как-то успела подойти ко всей заварушке и теперь на пару с Финралом устроили настоящий межпространственный пинг-понг со Стой в роли шарика. Бог ты мой, какая же жуть, что я вообще здесь делаю. Финрал же был в своем репертуаре. ХМ, все это попахивает той самой силой дружбы превозмогания. Сейчас я должен как взять, да как заорать, да заткнитесь вы. Я эльф, видимо, разделял мои чувства. 70%. К этому моменту мои движения сильно замедлились, ибо я как мог подавлял самого себя. Люци, Айла, прелесть моя, вырубай шарманку. Хорошо. Эльф потерял подпитку тьмой, а следом рассыпался и край пустоты. Прекрасно. Проклятие, эльф моей радости не разделял. 80%. Магия пустоты. Звезда. Выкуси. Заклинание распадается, не успев толком сформироваться. Ясно. Мое тело внезапно замерло. Как глупо. Мы ведь могли так просто все закончить. Из голоса пропали почти все эмоции, уступив место безразличию, смирению и ноткам сожаления. Но ведь так неинтересно. Разве нет? Да и не так все это должно закончиться. Взгляд прошелся по помятым быкам. Особенно долго он задержался на Наэль Линера. Может, ты и прав. Я перестал подавлять себя. В этом больше не было нужды. Я это чувствовал. Я сделал то, ради чего был создан. Те, кто это заслужил, страдали. И если ты не ценишь мою милость, то дальше разбирайся сам. И просто исчез. Слился с самим моим естеством. Не оставил никаких закладок, ничего. Готов поспорить, в этот момент в нем взыграла лень и апатия Лейра. Тому тоже чуть ли не дышать лень было. А так он и правда сделал то, ради чего и создавался, выпустил пар и ушел в закат. «Люц?» — аккуратно спросила Наэль. «Что?» — интересуюсь, как ни в чем не бывало. И смотрю, как прямо на глазах исчезают все мои метаморфозы, а левая рука превращается в обычную. Скашиваю взгляд на валяющуюся в уголке конечность, которая прямо сейчас испаряется в фиолетовом дыме. Кажется, понял. Наэль, тем временем, сделала порывистый шаг в мою сторону, но оглянулась вокруг, покраснела и тут же остановилась, потупив взгляд. Энда, похоронил бы, да сил как-то не осталось уже. Славно постарались, капитан. Погладил я щеку, на которой до сих пор красовался порез от атаки, способный резать целые измерения. А в следующее мгновение мне в лоб влетело нечто пернато возмущенное, и начало яростно клевать, с камнем в клюве. Ау-ау, ну хватит, Нира, ничего же такого не случилось, ну подрались чуток, первый раз что ли? В ответ меня сверлили хмурым-хмурым взглядом, полным недовольства. Кстати, молодец, Нира, Камушек все же нашла. Моя наглая попытка уйти с темы была встречена все таким же хмурым взглядом, но камушек все же перекочевал в мою пустоту. Полагаю, на этом все. На этом и правда было все. После такой заварушки всем было бы неплохо отдохнуть, и добрые жители подводного храма организовали нам просторную комнату для отдыха. Я же и вовсе был выжат словно лимон, потому не мог сместить нас в штаб. Один я, может, и смог бы переместиться, но как-то это не по-товарищески, поэтому решил остаться за компанию. Остаться до тех пор, пока начались попытки организовать нам проводы. В целом, никто не пострадал, Кахана не повредили связки, как было в каноне, потому она решила спеть. Ее братец начал отплясывать какие-то выкрутасы. В общем, мне стало дико некомфортно. Куда это ты? Во блин, как же тяжко жить без возможности в любой момент кануть в уютную пустоту, где нет никого кроме тебя. Ну и твоей личной вайфу Шизы. Короче, меня поймала Наэль. Не нравится мне такое, неопределенно покрутил я рукой. Почему ты такой? Наэль вроде и начала бодро, но как-то на середине предложения уже выглядело не так уверенно. Нелюдимый, социопатичный, безрассудный, вариантов было, на самом деле, много, но, первое, Наэль, видимо, поняла, что так я продолжать могу долго, поэтому резко прервала меня. А что мне с ними делать, Наэль? Станцевать, спеть? Ты можешь представить меня отплясывающим или поющим? Для большей демонстративности включаю режим камень. Эпиха-хихи. Наэль резко покраснела, поперхнулась воздухом и захихикала. Видимо, представила все-таки. Вот видишь, пожимаю плечами. Ой, ты прав, но все же как-то это. Тебя беспокоит то, что ты увидела. А, от столь резкого поворота девушка как-то растерялась. А я же помнил все, что делал, будучи под управлением эльфа. И помнил все реакции Наэль на мои действия. Но это ведь был не ты, верно? Звучало как-то не очень уверенно. А что я? Я мог бы сейчас сказать правду, то есть что да, я там вообще не рулил, но это была не вся правда, не я. Наэль выдохнула. Но все дело в том, что я совершенно не испытываю к этому отторжения. Ловлю на себе непонимающий взгляд. Тот, кто сражался с двумя эльфами, это тот же я, но другой. Им двигали сторонние эмоции, не принадлежащие мне, но основа личности была одна. Да у него бы, собственно, и не вышло перехватить контроль, не будь у нас общих желаний. Но ведь, может, то, что произошло, и правда перебор, но, не даю девочке договорить, заканчивая свою мысль, это не сильно далеко от того, что сделал бы я сам. Меня больше печалит то, что я потерял над собой контроль, а не то, что сделал. Наступила тишина. Да, я эгоистично выбил себе еще времени. Наэль была близка. Еще чуть-чуть, и она скажет что-то, отчего мне уже так просто не отвертеться. В каноне состоя ее разделял статус и откровенная глупость Белобрысова. Здесь же, Наэль вела себя куда свободнее. Но она все еще не знала меня. И сегодня занавес для нее слегка приоткрылся. Может, чего и переосмыслит. Подумай об этом. А я все же черпанул остатки силы и сместил себя в свой особняк. Дом, милый дом. И прекрасная Линда, что увлеченно что-то читала, лежа на диванчике в моей комнате. А стоило ей меня увидеть, как на ее лице проступило удивление, а затем расцвела не менее прекрасная улыбка. Я дома. Я и не заметил, как сам начал улыбаться. Глава 28. Наутро меня ждал максимально укоряющий и осуждающий взгляд служанки. Вся ее поза, нахмуренный взор, сложенные в замочек на животе руки, осанка. Все это так и говорило, ну знаешь ли, господин, начала Линда проникновенным голосом. Я все понимаю, тяга к прекрасному, о которой вы столько говорили, но я не шутила, когда говорила, что возникающие из воздуха девушки – это перебор. Особенно, когда они почему-то появляются в вашем доме из ниоткуда, голые и ничего не понимающие. Сначала я ничего не понял, но немного подумав, весьма красноречиво, Фана, я эльф ведь отправил ее к себе домой, но почему голая? Вопрос, и где сия особа сейчас? В одной из гостевых комнат. Ясно, служанка продолжала сверлить меня укоризненным взглядом. Ну прости, куда мне еще было ее отправлять? Там опять чуть апокалипсис не произошел. Правда, в этот раз устроить его мог я, но это уже мелочи. Почему-то начал я оправдаться. Вот как, и правда, нечего голой девушке делать посреди апокалипсиса. Служанка кивнула с пониманием. Справедливости ради, она не должна была быть голой. Но именно в вашем доме она оказалась почему-то голой. Крыть было нечем. Отведи меня к ней. За завтраком как раз и поговорим. Гостевые комнаты располагались с другой стороны особняка, так что по пути у меня было время собраться с мыслями и обдумать, что именно говорить. Служанка открыла дверь. «Привет». Девушка с бледно-розовыми волосами сидела на кровати и смотрела в окно, и она была одета. «Мне кажется, господин, или я вижу в вашем взгляде досаду», — Линда тут же атаковала. «Я дала ей кое-что из своего гардероба. Очевидно, что она не голая. У тебя есть что-то кроме нарядов служанки?» — выразил я неподдельное удивление. «Разумеется, но из-за специфических вкусов господина я редко пользуюсь теми вещами. И ничего они не специфические». Я вспомнил формируемую внешность моей личной шизы-вайфу. «Ну, может, немного. Я, гостья, тем временем, успела и покраснеть от упоминания своей наготы и моего разочарования, и прийти в себя. Меня зовут Люцель Хейст. Ты помнишь, что происходило с тобой последнее время?» «Да почти». Фана озадаченно нахмурилась, словно пытаясь вспомнить что-то. «Я помню все те ужасные вещи, что творила управляемая эльфом. И помню подводный храм, но... С того момента, как я оказалась внутри храма, ничего, словно туман». «Ясно. Как я и думал, край пустоты, даже слишком мощная штука. В этой области я могу владеть самой концепцией пустоты. Я эльф посчитал, что страдать должна именно фанаэльф, а не простая девушка, что и так за свою жизнь настрадалась. Поэтому он опустошил ее воспоминания о тех пытках и отправил сюда. Правда, и сил на изменение таких тонких вещей, как память, уходит слишком много. Благо, что удалять последние 10 минут жизни куда проще, чем отдельно взятый участок из прошлого». «Понятно. Тогда я объясню все по порядку, но не против обсудить это за завтраком?» «Я не против». Получил я аккуратное согласие. «Чудно. Так значит, Марс жив?» «Да. И сейчас должен быть даже во вполне адекватном состоянии. Я не могу выразить словами всю мою благодарность вам, но...» Фана поднялась из-за стола. «Огромное вам спасибо, господин Люцель», и поклонилась на все 90 градусов. «А я что? Я их спас и в благородство играть не буду. Выполнит для меня пару услуг, и мы в расчете. Я делал это не просто так, Фана». Девушка вздрогнула. «Но ничего такого я не попрошу, можешь успокоиться. И подними уже голову наконец. И что же вы хотите?» Девушка выполнила просьбу.